Больной и бессильный мастер — плохая реклама нашей идеи. Увы, это жестокая правда. Вечность возможна только после смерти. В кабинет, осторожно постучав, вошел брат милосердия. «Господа», — прошептал он, — «его превосходительство уснул после укола. Изволите дождаться пробуждения?» «Сколько он будет спать?» — спросил Рослов, и вопрос его сделал тишину ощутимой. Так были резки его слова, и столько было в них скрытого раздражения. «Два часа», — ответил брат милосердия и вышел. «Кто вас просил прийти к пани Микульской?» — спросил Попов, предложив Яну Баху сесть. «Думаю, для вас будет лучше, если сразу откроете всю правду». «Она сама вызвала», — ответил Бах. «Балетки хотела заказать». «Ах, вот в чем дело». «Когда вызвала?» «Вчера». «Заказала?» «Да». «Из какого материала?» Бах не сразу понял вопрос, волновался. «Я интересуюсь, из какого материала будете точать баретки?» — помог Попов. «Белое шевро». «Вы социалист?» «Я? Нет, что вы. Я ни к какой партии не принадлежу. Кожу трудно доставать. Что?» «Какие вы непонятливый», — улыбнулся Попов. «Я интересуюсь, трудно ли по нынешним временам получать хорошие кожи?» «Нет, меня времена не зацепили. У меня с кожевниками хорошие отношения. Меня не обижают. Кто вас снабжает? Какая мастерская?» Бах вспомнил, что именно в мастерской Шабельского собирается по средам кружок. Там он с Уншлихтом познакомился. Там с Дзержинским схлестывался. Попов поднажал, открыл в голосе угрозу. «Что, запамятовали? Я ведь со многими мастерскими имею дело». «Имели», — поправил Попов. «Вы имели дело. Сейчас вы со мною дело имеете. И долгёшенько будете иметь, реши стоить от меня название мастерской». «Так я не таю. Кожевенное производство Ширанского, Готлиба и Городецкого». «Ну вот видите, вспомнили. Расскажите-ка мне, пожалуйста, Бах, о вашем ремесле. С чего вы начинаете точить сапоги?» «Начинаю с того, что ногу смотрю, господин начальник, фигуру, лицо. Я ж модельер, не просто точаю, я делаю обувь на заказ». «Только дамскую?» «Нет, мужскую тоже». Попов встал из-за стола, вышел на середину кабинета, остановился перед Бахом. «Мои сапоги. Хороший сапожник точал». «Прощалыга», — ответил Бах убежденно. «Разве при вашей комплекции возможно икры в бутылочке загонять?» «Нельзя?» «Никак нельзя. Вы, простите, столбом глядитесь. Вам нужны мягкие голенища, но высокие, под колено». «Ну что ж, принимайте заказ», — сказал Попов. «Давайте, давайте, смелее. У меня сантиметра с собой нет. Изъяли при обыске?» «Нет, не захватил, господин начальник. А на глаз?» «Ну что вы, сделаешь на глаз, а потом мозоли замучают. А фасон? В голове или рисуете? Обязательно рисую». Попов отошел к столу, взял стопку бумаги и карандаш, протянул Баху.